Да, он снял ногу с лопаты. Да, неплохой. А у нас? Я ничего не делал. Сад весь. Там так много всего, всяких растений и цветов, а я ничего не знаю о них. Он кажется таким запущенным. Надо было что-то сделать с ним, а я ничего не сделала. Я бы пришел, если бы что потребовалось, но я не знал. Конечно. Тебе надо бы помочь с тяжелой работой. Скопать. Джо кое-что сделал. Посадил бобы. Сделал, что смог. Понятно. Но этого мало. Я не должна была так запускать сад. Еще не поздно. Да. Увидишь, все придет. Найдется время для всего, когда приспеет. И яблони. Вот с ними тоже не знаю, что делать. На них совсем нет яблок. Одно-два. Яблони старые. Бен собирался их спилить. За ними же не ухаживали. Много лет. Кил уселся у ее ног, и она наклонилась и потрогала его черную шерсть. Она думала, может, завести собаку, будет с кем поговорить. Но у нее же есть осел Валаам и куры, а она уже с весны перестала о них заботиться, делала только самое необходимое, давала поесть, попить. Хватит ли ее еще и на собаку? Поттер заговорил с Килом. «У нас гостья, видишь? У нас гостья!» Кил постучал хвостом по земле. «Я хочу, чтобы вы рассказали мне», — торопливо проговорила Рут, боясь, что у нее не хватит мужества, и она придумает какой-нибудь предлог и убежит. «Я хочу узнать все. Как умер Бен?» «Я давно хотела спросить, но не могла. До сих пор все не могла. Я хочу, чтобы вы рассказали мне». «Да, тебе надо знать, правильно. Раз тебе это нужно, значит, нужно». Костер начал разваливаться посередине. Ветви и листья разлетелись в стороны и посыпались искры. «Люблю это дело», — сказал Поттер, глядя, как и она, в костер. «Люблю разводить огонь. И дома зимой тоже. От него и на душе как-то теплее. У вас здесь так много всего, цветов разных, растений. Я никогда нигде таких не видала. Травы, — показал он рукой, — мисс Фрай, та их знала. Они пахнут получше многих цветов. Я их выращиваю ради запаха. Ну и красиво к тому же. А пользуюсь ими мало». Рут подошла поглядеть на пахучие зеленые кустики травы, на душицу, отливающую серебром тимьян и высокие пушистые бледно-зеленые пучки укропа. Наклонилась, сорвала листик мяты, потерла его между пальцами, чувствуя его ворсистость и сухость, пока из него не начал сочиться сок. «Я дам тебе всего, чего пожелаешь», — сказал Поттер. «От водки и рассаду, чтобы было с чего начать. Особого ухода не потребуется, лишь бы только принялись». Но она отвернулась устало. Ей не шло на ум делать новые посадки, что-то менять в саду. Она не могла заставить себя заглянуть дальше этого вечера, дальше тех вопросов, которые вертелись у нее в мозгу. Пока она не узнает всего, не сживется с этим, ничему другому не было места. Словно она стояла у края стремнины и должна была переправиться на другой берег. «Может, лучше пойдем в дом?» — спросил Поттер. И здесь тоже все было прибрано. Все в образцовом порядке и чисто. В очаге лежали сухие поленья, крест-накрест, одно над другим. Поттер пошел вымыть руки, а Рут села в большое, тяжелое, по всему видно, предназначавшееся для мужчины кресло. Комната была вся заставлена мебелью темного дерева. содержавшийся в отличном состоянии. Рут снова с недоумением подумал о том, как Поттер коротает свои вечера и почему он никогда не был женат. За низенькими оконцами дома